О, Русь, Гораций! Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали села. Здесь и там стада бродили по лугам, и сени расширял густые огромный запущенный сад, приют задумчивых дряд. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало, не знаю права почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде ни пятнышко чернил. Онегин шкафы отворил. В одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, ерем он барщины старинный оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дороги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч сумасбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит. Все да да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский. С душою прямо геттингенской красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкой и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего, Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете под небом Шиллера и Гетте. Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь любви послушной, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклой жизни цвет без малого, 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений, ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитием искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен.